«Я не понимаю, почему внешний вид этого автомобиля важен для моего вопроса», – спросила Ирина. «Видишь ли, все очень просто. Я имею в виду, кто бы мог подумать, что такой правительственный чиновник, как вы, будет находиться в такой машине, как это, соответствует ли это образу таких женщин-членов совета, как вы», – ответил Киничи. «Нет, это не», – ответила советница Ирина и сразу поняла смысл слов Киничи. «И вам не нужно беспокоиться о том, что это неудобно, поскольку новый Царь РС предлагает прекрасный баланс современных технологий и культового стиля. Центральная консоль оснащена 10,9-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы и селектором режимов привода на рулевом колесе. Автомобиль получает аналоговый центральный тахометр, чтобы сохранить его наследие. Что касается безопасности, то он получает автономное экстренное торможение, режим мокрого вождения, ночное ведение и адаптивный круиз-контроль в стандартной комплектации. Добавьте к этому мои навыки вождения, и вы будете в полной безопасности, заявил Киничи. Кто, черт возьми, поцарапал мне Порше? Донесся шум от въездных ворот подземной парковки, позволив Киничи и Ирине узнать, что пришел владелец Порше. Пожалуйста, оставайтесь позади, сказал Киничи Ирине, делая шаг в слепое пятно камеры, в то время как сам он шел к другой стороне Порше, у которого также было слепое пятно, так как на подземной парковке было не так много камер, было довольно много слепых пятен. Киничи не хотел, чтобы люди Александра, просматривающие видеозаписи отеля, и узнали о них, поэтому он уже решил, какие следующие несколько шагов он собирается предпринять. Когда владелец Порше подошел к своей машине, он увидел, что Киничи опирается на его машину, и не смог удержаться, чтобы не начать ругаться, когда он двинулся к нему. «Эй, ты, гребаный ублюдок, как ты смеешь опираться на мою машину? Ты знаешь, сколько стоит эта машина?» – спросил владелец автомобиля, сжимая кулак, желая ударить Киничи, но в тот момент, когда он вошел в слепое пятно камер, Киничи отреагировал и потянул владельца Порше к себе, а затем повернул его тело и вырубил его в одно мгновение. Бедный владелец Порше даже не мог отреагировать, и его рот все еще был открыт, когда он проклинал Киничи ранее. «Ты, почему ты вырубил его? Разве мы не могли поговорить с ним цивилизованно?» – спросила советница Ирина. «Ваше положение настолько хорошо, что у вас есть свободное время, чтобы поговорить с ним. Более того, разве ты не видела, насколько агрессивным был этот парень только потому, что я опирался на его Порше? Можете ли вы представить себе сценарий, при котором он одолжит нам свою машину, чтобы скрыться от ваших убийц, поскольку мы не можем гарантировать, что его машина не будет повреждена», — объяснил Киничи. Услышав объяснение Киничи, Ирина замолчала и больше ничего не сказала, так как знала, что все, что она скажет, не поможет. Кроме того, у нее нет никакого опыта в этой области, и поскольку Киничи хорошо заботился о ее безопасности, она решила полностью доверять ему и не задавать вопросов, если в этом нет необходимости. Киничи, вырубив парня, нашел ключи от Порше и даже взял темно-красную кожаную куртку, которую носил владелец, вместе с его мобильным телефоном, взяв его с собой, когда он открывал дверь Порше для Ирины. «Садись», — сказал Киничи Ирине, надевая темно-красную куртку, надеясь, что это обманет охранников, наблюдающих за видеонаблюдением, поскольку у владельца были такие же каштановые волосы, как у Киничи. К счастью, охранники, наблюдающие в комнате видеонаблюдения, не обращали внимания на подземную парковку, поэтому они не узнали об этом. Когда они сели в машину, Ирина увидела интерьер машины и была поражена тем, что Киничи так точно описал все. «Не высовывайся, пока мы не выберемся с подземной парковки», — сказал Киничи Ирине, которая кивнула головой и последовала указаниям Киничи. Когда он завел двигатель Порше, Киничи опустил окно и бросил что-то, что приземлилось на обездвиженное тело владельца Порше, затем снова поднял окно, после чего он уехал на Порше. Через минуту после того, как Киничи увез Ирину с собой в Порше, ее телохранители пришли на подземную парковку, но они не смогли найти женщину-члена совета или Киничи, из-за чего они забеспокоились, что женщину-члена совета, возможно, была захвачена в плен, и собирались позвонить по номеру, с которого они разговаривали с женщиной-членом совета, но прежде чем они смогли это сделать, они оба услышали звук звонящего мобильного телефона. Они посмотрели друг на друга глазами, говорящими: «Здесь есть кто-то еще», — поэтому они стали бдительными, когда достали оружие и начали двигаться к тому месту, откуда они слышали звон. Хотя там, где они добрались до источника звонка, они увидели мужчину, лежащего без сознания на полу, в то время как на его теле лежал сотовый телефон, который звонил прямо сейчас. Глядя друг на друга, оба телохранителя двинулись вперед и подняли сотовый телефон, в то время как другой огляделся вокруг, чтобы убедиться, что они не попали в засаду. «Привет», — сказал светловолосый телохранитель. «Почему вы так долго?» — раздался голос с другой стороны телефона, голос, который телохранитель не слышал до сегодняшнего дня, но только сегодня вечером он услышал этот голос, который смог произвести на него некоторое впечатление. «Мистер Киничи, че что случилось?» — удивленно спросил светловолосый телохранитель. Услышав, как его напарник назвал имя Киничи, другой телохранитель с черными волосами понял, что этот телефон, скорее всего, оставил им мистер Киничи. «Ну, я знал, что ваши телефоны прослушиваются, поэтому я бросил приманку в капкан, пока использую Порше бедного парня, который лежит перед вами, чтобы уйти с женщиной из совета», — объяснил Киничи так просто, как только мог. «Тогда, что же нам делать?» Глава 285. «План Киничи. Тогда, что нам делать?» — спросил светловолосый телохранитель. «Вам, ребята, нужно взять машину женщины-члена совета и прокатиться на ней по городу, чтобы люди Александра следовали за вами, что позволит нам уйти от них на более длительный период времени. В принципе, я хочу, чтобы ты был приманкой для них, готов ли ты к этому?» — сказал Киничи. «Стать приманкой и водить машину по городу. Если это может обеспечить безопасность женщины-члена совета, то мы сделаем это», — заявил телохранитель блондина. «Тогда отлично. О, еще одна вещь, возьми с собой этого парня без сознания», — сказал Киничи. «Взять с собой этого парня? Я не понимаю, мистер Киничи», — спросил белокурый телохранитель. «Да, мы взяли его машину и оставили его без сознания. Поэтому, когда он придет в сознание и обнаружит, что его машина пропала, он позвонит в полицию, и это сделает ситуацию неприятной. Если вмешается полиция, то, может быть, люди Александра тоже узнают об этом, сделав все наши приготовления напрасными. Так что возьмите с собой этого парня, в настоящее время он лежит в слепой зоне, чтобы его никто не нашел. Все, что вам нужно сделать, это подогнать туда свою машину и посадить его в машину так, чтобы вас никто не видел. После того, как он придет в сознание, вы, ребята, можете объяснить ему ситуацию и пообещать ему какую-то компенсацию или что-то еще, чтобы убедиться, что он не выдаст нас», — заявил Киничи. «Хорошо, мы понимаем, мистер Киничи, не волнуйтесь, мы оставим этого парня с нами на всю ночь, чтобы он не мог связаться с полицией или с кем-либо еще», — сказал светловолосый телохранитель. «Хорошо, если вы захотите связаться со мной, тогда используйте этот телефон, только мы не можем позволить этим парням больше слушать наши разговоры. Вот почему вы будете использовать мой телефон, что я там оставил. Он также имеет номера моих друзей в чрезвычайных контактах, так что если у вас возникнут проблемы, то им можно позвонить также», — Киничи сказал. «Это ваш телефонный, господин Киничи, что будет, если вам понадобится связаться с ними?» — спросил телохранитель светлые волосы. «Не переживайте, я уже запомнил все важные номера, которые смогут помочь мне в любых чрезвычайных ситуациях, так что не волнуйся за меня и убирайтесь оттуда, как можно скорее, иначе эти ребята смогут напасть на вас, пока вы находитесь на стоянке», — Киничи сказал. «Да, мы перезвоним вам потом, когда мы выберемся отсюда», — сказал телохранитель русые волосы, после чего он отключил звонок. «Приведите сюда машину женщины из совета, нам нужно действовать быстро», — сказал светловолосый телохранитель своему напарнику, черноволосому телохранителю, бросая ему ключи от машины. «Немедленно», — сказал черноволосый телохранитель, подбегая к машине женщины-члена совета, заводя двигатель и направляя его к светловолосому телохранителю. Посадив потерявшего сознание владельца Порше в машину женщины-члена совета, они уехали с подземной парковки. Через 10 минут Борис и его люди добрались до подземной парковки и обнаружили, что опоздали. «Цель в бегах. Нам нужно их найти. Они в черном Мерседесе Бенце С-класса посольства России в Японии. Быстро, шевелите ластами», — приказал Борис своим подчиненным, выбегая с подземной парковки. «Да, капитан», — сказали его подчиненные, следующие сразу за ним. Поговорив с телохранителями женщины-члена совета, Кеничи не остановился и набрал другой номер. Звонок, звонок, звонок. После звонка в течение 10 секунд он был поднят. «Алло», — говорит стратегический командующий Альянса Синпаку. Раздался голос Нейдзимы с другой стороны телефона. «Перестань говорить это, когда ты берешь трубку, Нейдзима, это жутко», — сказал Кеничи, выслушав представление Нейдзимы. «О, если это ли не штурмовой командир Альянса Синпаку, что случилось? Почему ты звонишь мне в это время с неизвестного номера?» – спросил Нейдзима. «Возникла непредвиденная ситуация. Мне пришлось отдать свой мобильный телефон кому-то другому. Но это не важно. Мне нужна твоя помощь, Нейдзима», – сказал Кеничи. «Ох, ситуация, когда тебе нужна моя помощь. В чем дело?» – спросила Нейдзима, становясь немного серьезней. «Мне нужно, чтобы ты отправился в отель Муди Мун и стерл записи с камер видеонаблюдения за последние полчаса и следующие полчаса с тех пор, как я тебе позвонил. Я не хочу, чтобы ребята, которые следуют за мной, что-то получили», — сказал Кеничи. «Что, прости, ты, Кеничи Сирахама, бежишь от кого-то, и ты не хочешь, чтобы они нашли твой след?» — удивленно спросил Нейдзима. «Все не так, идиот. Я защищаю того, кто является целью Ями. Так что перестань быть идиотом и шевелись быстрее. Хотя они пока не могут напрямую проверить камеры видеонаблюдения и пойти по ложному следу, который я оставил, но им потребуется самые большие полчаса, чтобы выяснить, что это ложный след. Так что у тебя есть только около 30 минут, чтобы действовать. Можешь ли ты это сделать, Нейдзима?» — спросил Кеничи. «Конечно, не волнуйся, Кеничи. Как стратегический командир Альянса Синпаку, я обязан помогать командиру штурмовой группы в подобных ситуациях, так что предоставь это мне. Я сотру видео с камер наблюдения, которые ты просил у меня удалить в течение 30 минут», — заявил Нейдзима. «Хорошо, тогда позвони мне по этому телефону после того, как удалишь записи с камер наблюдения», — сказал Кеничи. «Хорошо, тогда я позвоню тебе через 30 минут», — сказал Нейдзима, отключая телефон, после чего взял рацию на столе и объявил: «Внимание, капитаны Альянса Синпаку, у нас срочное задание от нашего штурмового командира Кеничи Сирахамы. Встретимся у главных ворот штаба в течение 5 минут». В парше Кеничи положил телефон на приборную панель и сосредоточился на вождении, когда Ирина, сидевшая рядом с ним, не удержалась и спросила: «Вы хотите удалить записи видеонаблюдения, на которые мы попали? Почему? Нас даже не засняли на видео, когда мы взяли эту машину, и мои люди взяли мою машину, не разобравшись, и почему вы думаете, что их поймают только через 30 минут? Ты хочешь, чтобы я объяснил тебе всю ситуацию?» Глава 286. «Плохая ситуация. Вы хотите, чтобы я объяснил вам всю ситуацию?» — спросил Кеничи. «Да, пожалуйста», — ответила Ирина, советница. «Вздох, люди, следующие за Александром, чтобы найти вас, это Бориса и его подчиненные. Он является личным учеником Александра, который всегда следует приказам своего учителя и начальства в других случаях. Бориса и его подчиненные все из российских военных и умеют выполнять подобные миссии, поэтому не будет преувеличением сказать, что они смогут захватить ваших телохранителей в течение 30 минут. Найти их будет несложно, так как у вашей машины есть номер российского посольства. Это погоня, которая позволит нам держаться подальше от Бориса и его подчиненных в течение длительного периода времени», — заявил Кеничи. «Если они захватят моих телохранителей, тогда что с ними будет?» — спросила Ирина. «Не волнуйтесь, они будут вырублены ими после того, как не смогут получить от них никакой информации о нас, но кроме этого с ними ничего особенного не случится. Если бы это была обычная террористическая группа, то, возможно, ваши телохранители были бы в опасности, но большинство членов Ями не убивают обычных людей или людей, которые уже захвачены. Это идет против их воли или что-то в этом роде. Борис схватит их, но вы можете не переживать, ваши телохранители будут в безопасности», — объяснил Кеничи. «Слава богу», — вздохнула с облегчением Ирина. Кеничи посмотрел на нее краешком глаза, а затем снова сосредоточился на дороге, думая о чем-то другом. «Даже если я смогу какое-то время держать ее в безопасности, нет никакой гарантии, что Александр не будет ждать нас, когда мы доберемся до аэропорта, делая все наш побег спорным. Пока мастер Сакаки или мастер Аки сами не побьют Александра, я ничего не могу сделать, кроме как продолжать бежать». Подумав до этого, Кеничи снова поднял трубку телефона и набрал другой номер. Звонок, звонок, звонок. После трех гудков его подняли. «Здравствуйте, я похитил вашего ребенка», — раздался детский ответ с другой стороны, услышав который Кеничи сразу понял, кто взял трубку. «У меня нет сына, которого можно похитить, Апачи. Почему ты берешь сотовый телефон Миу и где она?» — спросил Кеничи. «О, Кеничи, Миу на кухне, вот почему Апачи поднял трубку», — сказал Апачи. «Апачи принесет телефон Миу». Сказав это, Апачи встал и побежал на кухню, выкрикивая имя Миу. «Миу, Кеничи спрашивал о тебе». «Кеничи звонит мне», — удивленно спросила Миу, когда она забрала у Апачи ее телефон. «Привет, Кеничи, зачем ты звонишь мне? Что случилось?» — спросила Миу. «Миу, мне нужна твоя помощь по одному делу», — сказал Кеничи. «Да, Кеничи, в чем дело?» — спросила Миу. «Я взял с собой цель убийства госпожу Ирину и сейчас в бегах, но я не знаю, какова ситуация с мастером Акисами и мастером Сакаки, и я отдал свой телефон кому-то другому в экстренных целях, поэтому они не смогут связаться со мной, даже если захотят. Я уверен, что мастер Акисами позвонит кому-нибудь в Рязанпаку, и когда он это сделает, ты можешь передать ему этот номер, с которого я позвонил тебе, чтобы мы могли связаться друг с другом еще раз», — заявил Кеничи. «Хорошо, Кеничи, не волнуйся, я сообщу об этом мистеру Акисами, но с тобой и мисс Ириной все в порядке, тебе нужна моя помощь», — спросила Миу. «Нет, ничего серьезного, кроме самого Александра, мне не о ком беспокоиться, так что мне не составит труда обеспечить безопасность госпожи Ирины, если мои мастера смогут позаботиться об Александре», — заявил Кеничи. «Тогда все в порядке», — со вздохом облегчения заявила Миу. «Хорошо, тогда позвони мне, когда узнаешь об их ситуации», — сказал Кеничи. «Да, я позвоню, Кеничи. Береги себя», — сказала Миу. «Я так и сделаю», — сказал Кеничи, отключив телефон и положив его обратно на приборную панель. «Ты волнуешься за своих мастеров?» — спросила Ирина. «Волнуюсь. О них ни в коем случае. Я никогда не беспокоился о своих учителях, но вместо этого я переживаю за нас. Если Александр каким-то образом ускользнет от них, то он придет за нами, и у меня нет такой уверенности, что я смогу уберечь тебя от него, так как этот парень намного сильнее меня. По крайней мере, на данный момент это так», — сказал Кеничи. «Тогда я надеюсь, что ваши мастера смогут победить его», — сказала Ирина. «Да, я тоже, госпожа Ирина, я тоже», — сказал Кеничи, «но, похоже, удача была совсем нехороша, так как через 10 минут Кеничи позвонили по телефону владельца Порше с неизвестного номера». «Алло», — сказал Кеничи, поднимая трубку. «Кеничи, это я, Акисами, ты и женщина из Совета Безопасности?» — спросил Акисами с другой стороны телефона. «Ой, мастер Акисами, это ты?» «Да, я и советница в безопасности. А как насчет тебя и мастера Сакаки, вы поймали Александра?» — спросил Кеничи. «Нет, к сожалению, он улизнул от нас», — ответил Акисами. «Что, как, черт возьми, ему удалось уйти от вас двоих?» — спросил Кеничи. «Когда мы следовали за Александром, мы попали в засаду, в которой нас ждало несколько человек, хотя они ничего не могли сделать, кроме как задержать нас на 5 секунд, но это было достаточно Александру, чтобы сесть в свой вертолет. Я считаю, что вертолет и засада были подготовлены Александром, чтобы уйти от нас с женщиной из совета, и если бы не твое вмешательство, он, скорее всего, преуспел бы в этом, даже если бы он взял с собой женщину из совета», — объяснил Акисами. Выслушав объяснение Акисами, Кеничи ясно понял, что произошло, поскольку именно это и должно было произойти изначально, если бы не его вмешательство. «Тогда где же мастер Сакаки?» — спросил Кеничи, зная, что Сакаки не из тех, кто сидит сложа руки и ворчит на свою неудачу. «Сакаки в настоящее время бежит за вертолетом, пытаясь следовать за ним, но я хотел узнать о вашей ситуации, поэтому я вернулся в отель, чтобы позвонить тебе», — ответил Акисами. «Бежит за вертолетом? А чем, черт возьми, он думает? Разве эта ситуация уже недостаточно плоха, и теперь он бежал сам по себе?» — сказал Кеничи. «Кеничи, я знаю, что это плохая ситуация, но она не стала худшей, с которой мы можем справиться». Глава 287. Борис шевелится. «Кеничи, я знаю, что это плохая ситуация, но она не стала худшей, с которой мы можем справиться. С тобой женщина из совета. С восточной стороны аэропорта есть свалка в 10 км, оттуда приведите туда женщину из совета, мне потребуется не более часа, чтобы добраться до свалки, тогда мы оба сможем защитить женщину из совета. Поскольку Александр сбежал от нас, это единственный способ убедиться, что он не добьется своей цели. Я оставлю сообщение в Риазанпаку, так что, если Сакаки позвонит им, они сообщат ему, чтобы он тоже отправился на свалку, заявил Акисами. Поэтому мы собираемся вынудить его выйти на открытое место, где мы сможем с ним разобраться. Это здорово, потому что мне не понравилось, когда мне пришлось сбежать самому. Я доберусь до свалки за 40 минут, поэтому мне нужно сохранить ее в безопасности в течение 20 минут, прежде чем вы доберетесь до места. Это выполнимо, хорошо, тогда я встречу тебя на свалке через час, мастер Акисами, сказал Киничи. Не теряя бдительности, Киничи, убедись, что на тебя не нападет ученик Александра и его подчиненные. Они не смогут много сделать с тобой, но они все еще опасны для женщины из совета, сказал Акисами. Да, мастер, не волнуйтесь, сказал Киничи, отключая телефон и поворачивая голову, чтобы посмотреть на советницу Ирину, которая смотрела на Киничи. Значит, мы едем на свалку? Спросила Ирина, услышав разговор Киничи и его мастера. Да, с тех пор, как Александр сбежал от моих мастеров, он снова попытается напасть на тебя, а я недостаточно силен, чтобы долго защищать тебя от него. Вот почему нам нужно встретиться с моим мастером, и место должно быть открыто, чтобы он мог сражаться против Александра, не сдерживаясь. Замкнутое место не помешает моему мастеру Акисами использовать свои методы, но некоторые из них могут быть разрушительными, поэтому свалка, где ему не нужно беспокоиться о разрушении вещей, будет лучше, объяснил Киничи. Хорошо, я понимаю, тогда я доверю тебе свою безопасность, сказала Ирина. Киничи ухмыльнулся, услышав ответ Ирины, и сказал: «Не волнуйтесь, я позабочусь о том, чтобы вы сели на рейс в Россию без каких-либо проблем». Пока Киничи вел Порше к свалке на другом конце города, началась погоня на большой скорости. Черный Мерседес-Бенц преследовал военный джип. Два телохранителя и владелец Порше сидели в черном Мерседесе-Бенце. За ними следовали Борис и четверо его людей в военном джипе. Борису не потребовалось много времени, чтобы выяснить направление Мерседеса, так как это бросающаяся в глаза машина с номером российского посольства. «Номер 4, подрезая их на следующем перекрестке», — сказал Борис в интерком. «Да, сэр», — раздался ответ номера 4 из интеркома. Как только Мерседес-Бенц достиг перекрестка, справа появился еще один военный джип, заставив черноволосого телохранителя на водительском сиденье повернуть машину влево. Он попытался стабилизировать машину, но она столкнулась с автомобилем слева, потеряв управление и развернувшись на 180 градусов лицом к военному джипу, в котором сидел Борис. Задний ход, двигай назад», — сказал светловолосый телохранитель на пассажирском сиденье. Его напарнику не нужно было повторять дважды, и он поставил машину на заднюю передачу, ведя ее задом наперед, но он не проехал много, прежде чем машина врезалась справа от него во второй военный фургон, управляемый номером 4. «А-а!» — раздался крик с заднего сиденья Мерседеса, когда владелец Порше только что проснулся, но прежде чем он смог как следует прийти в себя, авария с джипом дернула его тело, и его голова ударилась о окно слева, заставив его закричать от боли, когда он снова потерял сознание. Оба телохранителя также были немного дезориентированы из-за аварии и не могли заботиться о нем и вышли из машины, чтобы восстановить равновесие и бороться со своими преследователями. Номер 4 вышел из своего джипа сразу после столкновения с Мерседесом, чтобы сориентироваться, так как он тоже был немного шокирован. Борис вылез из своего джипа, за ним последовали номер 1, номер 2, номер 3 и номер 5. Трое из них побежали к двум телохранителям вместе с номером 4 с правой стороны. Номер 2 стоял рядом с Борисом, который нес на спине военный интерком. Два телохранителя стояли бок о бок и сражались против 4 человек Бориса. Хотя раньше они были немного дезориентированы, но благодаря долгим тренировкам быстро восстановились и смогли сражаться с 4 подчиненными Бориса на равных. Хотя они не были большими мастерами боевых искусств, у них все еще был многолетний опыт, с которым они могли взять учеников среднего уровня. Борис со стоическим выражением лица смотрел на 2 телохранителей, сражающихся против 4 его подчиненных. Он знал, что потребуется некоторое время, прежде чем из этой битвы можно будет извлечь какой-либо результат, и время было важно для них в этой миссии, поэтому он решил позаботиться о двух телохранителях самостоятельно. «Назад, я разберусь с ними», — приказал Борис, услышав, как четыре подчиненных Бориса отошли от двух телохранителей, сразу оставив их ему. Без всякого предупреждения Борис бросился к двум телохранителям, которые одновременно ударили его. Борис нырнул под два удара, пнул черноволосого телохранителя, заставив его отскочить назад, затем схватил руку белокурого телохранителя, выкрутив ее, заставив телохранителя закричать от боли, когда он в ответ ударил его другой рукой, но Борис предполагал, что это произойдет, поэтому, прежде чем удар достиг его, он ударил коленом белокурого телохранителя в почку, заставив телохранителя упасть на пол, когда он кричал от боли, хватаясь за почку, но его крик был коротким, когда Борис ударил его ногой по голове, вырубив его. Борис двигался так быстро, что черноволосый телохранитель не успел даже пошевелиться, чтобы помочь своему напарнику. «Теперь ты», глава 288, «дурачить Бориса, теперь ты», сказал Борис, глядя на черноволосого телохранителя. Черноволосый телохранитель был удивлен тем, как быстро Борис уложил своего напарника, но он не мог беспокоиться о нем, так как должен был сосредоточиться на Борисе, который шел за ним. Борис двинулся к черноволосому телохранителю, который поднял правую руку и нанес удар в сторону Бориса, но Борис увидел это и парировал удар, ударив телохранителя коленом в живот. «Ха!» – закричал черноволосый телохранитель, когда слюна вылетела у него изо рта. Но телохранитель все равно поднял левую руку и ударил Бориса, надеясь, что это заставит его отпрыгнуть назад, чтобы избежать удара, давая ему достаточно времени, чтобы собраться с силами. Но Борис сделал прямо противоположное. Он последовал за атакой, схватив его за руку и вывернув ее вниз, заставив телохранителя упасть на колени, а затем ударил его по ребрам, сломав их в процессе и сделав черноволосого телохранителя неспособным больше сражаться. «А-а!» — воскликнул черноволосый телохранитель, ложась на асфальтовую дорогу. «Приведите женщину из совета, мы создали большую пробку позади нас», — сказал Борис своим подчиненным. «Да, сэр», — крикнули его подчиненные и бросились к заднему сиденью черного Мерседеса, но когда они открыли дверцу заднего сиденья, то с удивлением обнаружили, что вместо женщины-члена совета на нем лежал мужчина. «Сэр, женщины-советницы здесь нет, на заднем сиденье без сознания лежит мужчина», — сказал Д4. «Что?» — удивленно переспросил Борис. «Чтобы доказать, что он прав, Д4 попросил Д1 и Д3 помочь ему и вытащил мужчину, который лежал на заднем сиденье Мерседеса. Увидев человека, которого выволокли его подчиненный, Борис понял, что его одурачили классической военной тактикой, создав отвлекающий маневр, чтобы реальная цель могла безопасно сбежать. Борис повернул голову, посмотрел на черноволосого телохранителя, лежащего на земле, и спросил его: «Где твоя начальница?» «Фу, хе-хе, даже если бы я знал, я бы тебе не сказал, не говоря уже о том, что сейчас, когда у меня нет ни малейшего понятия, куда он ее отвезет», — сказал черноволосый телохранитель. «ХМНП, приведи в сознание этого парня, они бы не взяли его с собой, если бы он не знал чего-то важного», — сказал Борис, указывая на владельца Порше. Д4 услышал команду и дважды ударил парня, пробудив его от сна через боль. «А-а!» — вскрикнул владелец Порше от боли. «Прекратите, пожалуйста, прекратите», — сказал владелец Порше. «Почему вас похитили эти парни?» — спросил Д4 у владельца Порше. «Я не знаю, я просто сидел в своем гостиничном номере, когда мне позвонили из приемной и сказали, что кто-то поцарапал мой Порше на стоянке, и когда я пошел туда, чтобы посмотреть на свою машину, я увидел парня, который ждал меня, и я только начал проклинать его, когда потерял сознание, а потом очнулся только сейчас», — заявил владелец Порше, забыв о том, что он проснулся в машине всего несколько минут назад. «Порше, Шрахама, должно быть, вырубил его и увез женщину из совета в Порше», — пробормотал Борис. «Цель не здесь, найдите ее», — сказал Борис, поворачиваясь, чтобы идти к своей машине, затем остановился и сказал: «Допросите владельца Порше, он может знать что-то еще». «Нет, нет, я не хочу, чтобы мой Порше вернулся, пожалуйста, отпусти меня, я хочу вернуться к маме, моим родителям». «Папа, помогите мне», — закричал владелец Порше, когда Д3 потащил его к военному джипу Бориса, в то время как Д-4 и Д-5 взяли другой военный джип, чтобы следовать за ними. Пока они сидели в военном джипе, Борис связался с Д-6 и приказал: «Д-6, приказываю вернуться в отель, где остановилась женщина-член совета, и получить записи видеонаблюдения за последний час на подземной парковке. Мне нужно убедиться, что это не очередная уловка Шерахамы, чтобы обмануть меня». «Да, сэр», — ответил Д-6 и сел на свой мотоцикл, чтобы двигаться в направлении отеля. К сожалению, он ничего там не найдет, так как Нейдзима уже удалил видео с камер наблюдения отеля за весь день, на 10 минут раньше. Снаружи отеля Нейдзима вместе с капитанами стоял в углу и составлял план. «Ты уверен, что этот план сработает, Нейдзима?» — спросил Такеда, выслушав план. «Это лучшее, что мы можем сделать, если не будем замечены, и поскольку мы должны сделать это быстро, это единственный способ. Если у вас, ребята, есть идея получше, то я вас слушаю», — Нейдзима сказал. «Нет, это прекрасный план, Нейдзима. Такеда не хочет этого делать, потому что это снова сделает его похожим на уличного бандита. Разве не так, Такеда?» — сказал Укита. «Можешь поспорить на свою задницу, что да. У меня есть имидж, который нужно поддерживать, если я хочу выйти на профессиональный боксерский ринг», — сказал Такеда. «Не волнуйся, Такеда, я не позволю навредить твоему имиджу. Мы делаем это для Кеничи, и он сказал, что мы должны сделать это быстро, поэтому я смог придумать только этот план», — сказал Нейдзима. «Тебе не нужно повторять его имя снова и снова». «Хорошо, я сделаю это, так как Кеничи попросил нас об этом. Но смогут ли Канами и Кисара хорошо выполнить свою работу?» — спросил Такеда. «Эй, что ты имеешь в виду, Такеда? Ты хочешь, чтобы я заставила тебя вспомнить, что когда-то я была твоим боссом?» — спросила Кисара. «Кисара, все в порядке, он просто беспокоится, потому что наша роль очень важна. Чтобы ответить на твой вопрос, Такеда, да, я и Кисара сможем хорошо выполнить свою работу, если вы все добьетесь успеха в своей», — заявила Канами. «Давайте не будем тратить наше время здесь. Хорошо, я думаю, что это было бы полезно для нас. Мы могли бы даже принять это как тренировку. Настоящий мужчина не упустил бы шанса, когда он может стать сильнее», — сказал Цудзи. «Так как все в порядке с планом, то давайте начнем его уже сейчас. Я жаждал хорошей драки», — сказал Юма. «Ла-ла-ла-ла. На этот раз я бы написал отличную песню», — сказал Зигфрид. «Тогда, Канами и Кисара, вы можете войти в отель прямо сейчас». Глава 289. План Нейдзимы. «Тогда, Канами и Кисара, теперь вы можете войти в отель», — сказал Нейдзима. Кивнув, две девушки вошли в отель и направились к стойке регистрации. «Здравствуйте, добро пожаловать в отель Хатаке. Чем я могу вам помочь?» — спросила одна из женщин-администраторов у двух девушек. «Да, мы хотели бы остановиться в отеле на ночь и хотели бы, если возможно, прекрасный номер с двумя спальнями», — заявил Канами. «Конечно, мисс, одну минутку», — сказала женщина-администратор, начав печатать на компьютере, чтобы найти номер для двух девочек. «У вас есть какие-нибудь другие предпочтения, мисс? Например, на какую сторону вы хотите, чтобы ваша комната была обращена, чтобы вы могли наслаждаться видом или что-то в этом роде?» — спросила женщина-администратор. «Нет, подойдет любое расположение комнаты», — ответил Канами. «Окей, мисс», — сказала секретарша и снова уставилась на экран компьютера. Как только девушка начала подтверждать номер для двух девушек, прямо у главного входа в их отель началась драка. Такеда, Укита, Юма, Хибики и Цудзи начали сражаться друг с другом, не сдерживаясь. «Что там происходит?» — спросила Кисара у женщины-администратора. Секретарша посмотрела на другую секретаршу, которая только что получила звонок от службы безопасности в комнате наблюдения по поводу продолжающейся драки. Положив трубку, она повернулась к гостям, которых обслуживала, и сказала: «Мне очень жаль, мэм, похоже, что некоторые мальчики дерутся прямо за воротами, поэтому, пожалуйста, извините нас и подождите несколько минут. Мы хотели бы, чтобы они не создавали беспорядок, и если они этого не сделают, охрана скоро с ними разберется. Ао, давай пойдем и посмотрим дорогой», — сказала гостья, которую обслуживала другая женщина-администратор. «Конечно, конечно, я хочу посмотреть, кто эти смелые дети, которые дерутся прямо у входа в отель», — сказал мужчина рядом с женщинами. «Мне очень жаль, мэм, но мне придется последовать за моим партнером на улицу, Если вы дадите нам несколько минут, а затем мы снова обслужим вас через некоторое время», — сказала женщина-администратор, обслуживающая Канами и Кисару. «Все в порядке, мы подождем прямо здесь», — сказал Канами, на что Кисара кивнула головой. Поговорив еще несколько секунд, две женщины-портье направились к главному входу, сопровождаемые гостями, которые присутствовали на первом этаже, оставив за столом только Канами и Кисару. «Иди», — просигналила Канами, оглядевшись один раз. В тот момент, когда она получила сигнал, Кисара перепрыгнула через стол регистрации, вставила USB-порт в USB-разъем и через секунду снова прыгнула на другую сторону, снова стоя рядом с Канами. Снаружи отеля Нидзима сидел за кустом с Мацуи с ноутбуком в руке. В тот момент, когда Кисара вставила USB-порт, его ноутбук подключился к основной системе отеля, и после этого, через несколько минут, он удалил из системы видеонаблюдения за последние два часа. «Дело сделано. Свяжитесь с Кисарой, чтобы удалить USB, а затем подайте сигнал парням разойтись», — сказал Нидзима Мацуи. «Да, командир», — сказал Мацуи, посылая Кисаре сообщение, чтобы она забрала USB, а сам встал и побежал к парням, которые дрались прямо перед входом в отель. Несмотря на то, что это была миссия, и им нужно было только изображать драку, никто из них не халтурил во время боя. Удары Такады были быстрыми, Хибики вращался на полной скорости, Юма вкладывал свой вес в каждый удар, Укита уклонялся и бросал всех, кого мог схватить, которые большую часть времени были охранниками, которые подходили, чтобы остановить их, в то время как Цубзи просто сражался со всей своей силой. В тот момент, когда Мацуи приблизился к ним, он перестал двигаться вперед, чтобы не оказаться в центре их драки. «Ха-ха-ха, это весело», — не удержался Цубзи, ныряя под удар Такиды. «Ла-ла-ла-ла, ах, какая симфония», — Хибики сказал. «Хех, мы давно так не дрались», — сказала Юма, блокируя ладонь Цубзи. «Черт, почему я получаю больше всего ударов?» — сказал Укита, пытаясь схватить Хибики, но получил ответный удар сзади. «Это потому, что ты становишься открытым, когда пытаешься кого-то схватить», — сказал Такеда, нанося удар в сторону Юмы. Видя, что ребятам так весело, Мацуи мог придумать только один способ остановить драку. Сделав глубокий вдох, он крикнул: «Стойте! Во имя штурмового командира Кеничи остановитесь!» Голос Мацуи был достаточно громким, чтобы все пятеро могли услышать. Когда они услышали его голос, они поняли, что их веселье закончилось, и они должны остановиться. Неохотно все пятеро остановились и пошли в разные стороны друг от друга, чтобы не вызвать еще больше подозрений у охранников, которые уже подозревали их, идя бок о бок. Хотя никто из охранников не пытался остановить их, так как они уже видели, на что способны пять мальчиков, так как многие из их коллег все еще лежали на земле от их ударов, ладони и бросков. Поскольку драка закончилась, многие люди, которые смотрели шоу, тоже разошлись и вернулись, чтобы заняться своими делами. Секретарши вернулись к своим столам только для того, чтобы обнаружить, что двух девушек, которые собирались забронировать один из номеров, там больше не было. «Похоже, они ушли после того, как увидели драку», — сказала женщина-администратор, которая их сопровождала. «Ну что мы можем сделать? Даже охранники не были достаточно сильны, чтобы справиться с ними. Я думаю, что многие гости будут выписываться сегодня после того, как увидели возможности наших охранников», — сказал другой администратор. Пока две секретарши разговаривали друг с другом, Канами и Кисара уже встретились с Нидзима и Мацуи, которые ждали их снаружи. Через несколько минут к ним присоединились и остальные члены команды. «Хорошая работа, я удалил видео за последние два часа, поздравляю с выпаленной миссией», — сказал Нидзима. «Нидзима, ты знаешь, почему Кеничи попросил тебя удалить видео?» Глава 290. Склад пиломатериалов. «Нидзима, ты знаешь, почему Кеничи попросил тебя удалить видео?» — спросил Такеда. «Не совсем, он был занят в то время и сказал, что объяснит это позже, но перед удалением видео я сохранил копию в свой компьютер. Давайте пойдем в штаб-квартиру, посмотрим видео и попытаемся найти причину, по которой Кеничи попросил нас удалить видео», — сказал Нидзима. «Да, давайте вернемся в штаб-квартиру. Я еще не насытился нашим спаррингом», — сказал Цубзи. «Мне нужно записать свою симфонию», — сказал Хибики. «Давайте просто уберемся отсюда, ребята, я уже могу слышать сирены. И эти сирены, скорее всего, «Из-за нас», — сказал Лукита. «Да, вы правы, я больше не могу попасться, если хочу выйти на боксерский ринг и выиграть свои титульные пояса», — сказал Такеда, когда он начал отходить от группы к автобусной остановке, за которым в следующие несколько секунд последовали другие. Когда Д6 добрался до отеля, он обнаружил, что видео с камер наблюдения, которое его капитан приказал ему получить, отсутствовало в системе отеля, что означало, что оно уже было стерто. Когда Борис услышал эту новость, он не мог не заскрежетать зубами от гнева. «Шрахама!» — закричал он в гневе. «Вы, ребята, преследуете того, кто украл мой Порше?» — спросил владелец Порше. «Да, мы ищем парня, у которого находится ваш Порше, и даже видеонаблюдение в отеле было стерто им», — ответил Д3, поскольку он знал, что его капитан не ответит владельцу Порше. «Я могу помочь вам найти его», — сказал владелец Порше. В тот момент, когда Борис услышал его слова, он посмотрел прямо на владельца Порше, заставив его вскрикнуть от удивления. «Как?» — спросил Борис, глядя на испуганного владельца Порше. «Мой отец дружит с комиссаром полиции, и если я позвоню ему, он попросит комиссара полиции разыскать мою машину», — сказал владелец Порше. «Стоп!» — Борис приказал, услышав, что Д1 сразу же наступил на тормоз джипа. «Д3, достань ему сотовый телефон и оставайся с ним. Как только он узнает, куда Шрахама увез женщину из совета, то сразу должен связаться со мной», — сказал Борис. «Да, капитан», — сказал Д3, когда он вместе с владельцем Порше вышел из джипа и направился к пешеходной дорожке. «Ни у кого из вас, ребята, нет мобильного телефона?» — спросил владелец Порше. «Мобильные телефоны могут прослушиваться, мы не берем на себя такие риски для безопасности», — ответил Д3. Услышав это, владелец Порше вспотел. Когда они вышли на тротуар, Д3 остановил первого встречного и сказал: «Стой, мне нужно воспользоваться твоим мобильным телефоном для важного звонка». Человек, которого остановил Д3, был мужчиной средних лет, одетым в неформальную одежду, и когда он услышал, что сказал Д3, он не мог не улыбнуться. «Это так, дети воруют в наши дни. Нам нужен ваш мобильный телефон. Отдайте его мирно, или мне придется применить против вас силу», — сказал Д3. «Ха, я хотел бы посмотреть, как ты попробуешь», — сказал мужчина средних лет, сжимая кулак, но прежде чем он успел сделать что-то еще, его мир перевернулся с ног на голову, и следующее, что он увидел, были облака. Д3 взял сотовый телефон мужчины средних лет, передал его владельцу Порше и сказал: «Вот, позвоните и постарайтесь быть как можно быстрее». Через 10 минут с Борисом связался Д3. «Где Д3?» — спросил Борис. «Капитан Порше, на котором Шрахама и женщина из совета отправились на лесопилку, которая находится в 5 км от аэропорта», — ответил Д3. «Хорошо, сообщите Д6, чтобы он двигался в сторону лесничего двора, и вы тоже сделаете то же самое», — сказал Борис. «Да, капитан», — сказал Д3, отключая телефон. «По направлению к лесопилке Д2, жми на газ», — сказал Борис своему заместителю. «Да, капитан», — сказал Д2, переключая передачу и нажимая на акселератор, направляя джип к лесопилке. Второй джип, управляемый Д4, увидел, что Д2 увеличил скорость, поэтому он последовал за ними, также увеличив скорость своей машины. Через 5 минут с Борисом связался его мастер. «Мастер», — сказал Борис, поднимая трубку. «Да, Борис, мой ученик, это я. Я, наконец, сбросил Сакаки с моего хвоста, поэтому я связался с тобой, чтобы узнать, если ты найдешь, где в настоящее время находится женщина-член совета, то сообщи мне», — сказал Александр. «Мне жаль, мастер, что я подвел вас. Я точно не знаю, где сейчас находится женщина из совета. Единственная новость, которая у меня сейчас есть, это то, что Киничи отвез ее на лесопилку, которая находится недалеко от аэропорта», — ответил Борис. «Так вот где мы их найдем, Борис. Киничи Шрахама вундеркинд, но он не может сражаться со мной, так что это, должно быть, приказ его мастера. Они оба знают, что я не сдамся, пока один из них не победит, поэтому они выбрали открытое поле для нашего столкновения», — объяснил Александр. «Значит, так оно и есть, мастер. Я доберусь до лесопилки через 5 минут, какие у вас для меня будут приказы?» — спросил Борис. «Хм, мне потребуется 10 минут даже с вертолетом, чтобы добраться до лесничего двора, так как я нахожусь на другой стороне города прямо над океаном. Поскольку ты будешь там через 5 минут, постарайся выяснить, где спрятана женщина-член совета. Будет хлопотно, если мы не сможем найти ее после боя», — сказал Александр. «Да, мастер, я найду ее», — сказал Борис, после чего его мастер отключил трубку и уставился на своего подчиненного, отдавая приказы. Когда Борис вместе со своими подчиненными добрался до лесопилки, они увидели, что ворота лесопилки открыты, и заехали внутрь на своих джипах. Вскоре они обнаружили красный Порше, который Шерахама украл из отеля, чтобы забрать женщину-члена совета вместе с Кеничи Шерахамой, сидевшим прямо на капоте Порше. «Кеничи Шерахама», — сказал Борис, скрежеща зубами. «Эй, почему ты так долго? Я ждал тебя уже почти 20 минут назад», — сказал Кеничи дразнящим голосом. Вместо того, чтобы ответить на вопрос, глаза Бориса блуждали в поисках женщины-члена совета, но он не мог ее найти. «Где женщина из совета, Шерахама?» Глава 291. «Учители и ученики сражаются. Где женщина из совета, Шерахама?» — спросил Борис. «Это не то, о чем тебе следует спрашивать Бориса, поскольку ты знаешь, что я никогда не дам тебе ответа на этот вопрос», — сказал Кеничи, спрыгивая с бампера Порше. «ГРР. Полученные приказы абсолютны. Мастер поручил мне найти советницу, и я завершу миссию до того, как он доберется сюда. Д2, бери остальную часть отряда и захватывайте Шерахаму. Я пока поищу женщину из совета», — рявкнул Борис на бегу, намереваясь проскочить мимо Кеничи, думая, что он, должно быть, спрятал женщину из совета где-то позади себя. Кеничи мог бы остановить Бориса там, но он этого не сделал, так как знал, что его подчиненные попытаются остановить его, что затруднит ему остановку Бориса, и он был прав. Как раз в тот момент, когда Борис пробежал мимо него, несколько балок, которые были у отряда Бориса, полетели в его сторону. Затем товарищи Бориса окружили Кеничи, надеясь, что тот факт, что ему придется защищаться на 360 градусов, задержит его еще больше. Один пытался ударить Кеничи, в то время как другой целился ему в ноги. Кеничи парировал удар, одновременно поднимая ногу, чтобы увернуться от удара. Затем, на том же дыхании, он вывернул руку нападавшего в захвате, вращаясь на другой ноге. Его другая нога, которая была поднята, быстро выстрелила, вращаясь, ударив двух его противников в голову. Тот, которого он схватил, был быстро поднят с земли и брошен в двух других, также вырубив их. Борис мог только смотреть на это в шоке, и, наблюдая за своими товарищами по отделению на полу, он мог представить себе лица своих товарищей Йоми, если бы они сражались с Кеничи, даже если бы все они были сильнее его товарищей по отделению. Он хотел спуститься туда, проверить свой уровень против Кеничи и понять, насколько он далек от мастер-класса. Но приказ есть приказ. Подавив свое желание, Борис побежал прямо вглубь лесопилки, чтобы найти женщину из совета. «Тече, все тот же старый Борис», — пробормотал Кеничи, прежде чем быстро использовать стопку досок, чтобы прыгнуть перед Борисом. «Я не отпущу тебя так легко», — заявил Кеничи, осторожно поднимая руки, активируя Сейкукин. Борис прорычал в ответ: «Я закончу свою миссию». На другой стороне лесопилки Акисами стоял прямо перед Александром. Оба мастера добрались до двора почти одновременно, и вместо того, чтобы идти к своему ученику, они двинулись в другом направлении, чтобы не дать им попасться под удар во время их боя. Александр добрался бы раньше, но так как он не мог воспользоваться своим вертолетом, так как место было совсем рядом с аэропортом, поэтому ему пришлось бежать сюда пешком. Когда два мастера встретились, они начали драться, не говоря ни слова. Александр бросил в Акисами две стопки досок, которые он легко схватил, прежде чем швырнуть их обратно. Александр подпрыгнул и тоже увернулся от бревен, когда одна из штабелей бревен распахнулась, обрушив на Александра дождь бревен, заставив его снова прыгнуть, чтобы увернуться от них. Эти двое столкнулись еще раз, парируя или уклоняясь от атак друг друга, прежде чем они начали бросать друг друга. Каждая попытка броска приводила к встречной агонии, которая приводила к другой, и еще одной, пока они не делали это в порочном круге. Вскоре они отделились друг от друга, глядя друг на друга. Драка между ними вызвала такой громкий шум, что два их ученика узнали, где они находятся, и первым, кто добрался до места, где они дрались, был Кеничи, который сидел в углу, наблюдая за боем между двумя гроссмейстерами. «Мастер, мне очень жаль, что я опоздал и еще не нашел члена совета, крикнул Борис, врываясь в помещение. Причина такой задержки с момента, когда Борис вошел в зону, до того, когда Борис вошел, была связана с дракой с ними несколькими минутами ранее. Киничи эффективно блокировал Бориса даже от того, чтобы прорваться вперед. «Неужели между нами такая большая разница?» – подумал Борис, пытаясь прорваться вперед со всех сторон, но ему было отказано в проходе. Затем Борис совершил огромную ошибку, когда попытался прыгнуть на шею Киничи после атаки снизу. Киничи поймал обе руки и быстрым движением развернул Бориса, прежде чем швырнуть его обратно на землю, в кучу досок. Борис покачал головой и, подняв глаза, увидел, что Киничи уже мчится к тому месту, откуда доносились звуки боя. «Борис, срочный приказ. Эта женщина в офисе за тем ребенком. Уведи ее», — крикнул Александр, снова вступая в бой с Акисами. Киничи был удивлен, услышав это, так как он не подал ни единой подсказки, что он здесь, чтобы защитить офис от их борьбы, но каким-то образом Александр смог найти Ирину даже тогда. Поэтому все, что он мог сделать прямо сейчас, это убрать Бориса, а затем увести Ирину из зоны боевых действий двух гроссмейстеров. «Ты ведешь честного и надежного ученика по ложному пути», — заявила Кисами с цоканьем. «Это предательство доверия между мастером и учеником. Пока у него есть приказы, ему не нужно доверие», — ответил Александр, нанося ответный удар. Акисами не мог не выразить своего гнева на это, когда он шагнул вперед. Александру показалось, что он может дотянуться до движения Акисами, и он попытался упасть на пол. «Что? Как это возможно? Я неправильно прочитал движение», — подумал Александр, быстро откидываясь назад, пытаясь возобновить наступление, только для того, чтобы его кулак прошел через остаточное изображение, прежде чем снова упасть на землю. Каэцудзи и Нагихаюрашу, прогулка по ивовым листьям Каэцудзи. Александр мог только в шоке наблюдать, как Акисами внезапно стал невидимым, независимо от того, что он пытался предпринять. Александр продолжал обнаруживать, что его бросают на землю. Тем не менее, ему удалось расшифровать, что происходило, когда его бросали. К сожалению, знать, что происходит, и не допустить этого две разные вещи. Александр был вынужден признать, что Акисами был намного лучше его в технике. Возможно, пришло время применить другой подход при занятиях командным самбо. Глава 292. Киничи преподносит сюрприз. «Возможно, пришло время применить другой подход при занятиях командным самбо», — сказал он. Александр почувствовал, как Акисами схватил его за плечо и использовал силу своего броска, чтобы продвинуться дальше в направлении Киничи и женщины-конгрессмена. Акисами слишком поздно заметил, что Александр позволил ему схватить себя. Хотя Александру это не нравилось, он знал, что проиграл эту битву, но все еще мог выиграть войну. Александр быстро пнул несколько деревянных штабелей и бросился к Киничи. Киничи пнул Бориса в живот после очередной попытки схватки и заметил, что Александр движется в его направлении с чрезвычайно высокой скоростью, которую он ждал. Поскольку, хотя Киничи ежедневно спарринговал со своими мастерами, в конце концов, он знает, что они никогда не убьют его, поэтому он никогда не чувствовал угрозы своей жизни, только борьба с мастерами Ями подтолкнет Киничи, если он захочет расти быстрее, чем сейчас. Хаем, так это самый сильный ученик Риазанпаку. Похоже, остальные были правы, размышлял Александр, протягивая руку, чтобы схватить Киничи и отшвырнуть его в сторону, чтобы добраться до женщины-конгрессмена, которая пряталась в офисе, но он забыл, что сражался не только с учеником своего соперника, но и с бойцом мастер-класса. Когда Александр попытался схватить Киничи за живот, его глаза начали светиться от ки, когда он шагнул вперед, подняв обе руки к животу Александра. Рюсу и Мубиси. Глаза Александра расширились, когда он увидел эти поднятые руки, и он быстро отказался от своего первоначального плана бросить его. Он быстро прижал обе руки к бокам, сжимая ки в своем теле, укрепляя внутренние мышцы прямо перед тем, как атака Киничи приземлилась. Но кроме умения Киничи, которое не могло догнать его ки и тело, которые уже были на уровне гроссмейстера, как могла поспешно сделанная защита быть значительной. Результат атаки заставил Александра отскочить на несколько метров назад, когда он быстро попытался восстановить дыхание, убедившись, что не показывает своего удивления и жгучей боли на лице, которую он почувствовал на своих руках от удара Киничи. «Самоуверенное отродье!» — прорычал Александр, увидев Киничи, стоящего перед ним с ухмылкой на лице, что еще больше разозлило Александра, когда он снова бросился к Кеничи, полностью сосредоточившись на нем. Кеничи поспешно использовал свою заколдованную каду, чтобы уменьшить гравитацию вокруг своего тела еще ниже, чем земная гравитация, что сделало его тело легче и быстрее, чем раньше. Когда руки Александра двинулись к нему, как гадюка, Кеничи парировал его джиу-джитсу, а также несколькими ударами карате и ударами муай-тай. Скорость Кеничи была выше, чем у Александра, и он мог реагировать на все его контратаки, но отсутствие опыта мешало ему получить какое-либо преимущество в бою. Когда Кеничи парировал один из ударов Александра, он забыл, что сражается с экспертом по грэпплингу. Удар, парированный Кеничи, превратился в захват, когда Александр схватил его ги за воротник, после чего последовал жесткий бросок на землю. Трещина. Земля под Кеничи раскололась от силы, с которой его швырнули, заставив его сплюнуть, но у него не было времени закричать от боли, когда нога ударила его по голове, заставив перевернуться на бок. Взрыв. Послышался шум, когда от топота Александра образовался кратер размером с метр. «Не беги, коротышка, я еще не преподал тебе урок», — прорычал Александр. «Тебе не нужно беспокоиться об этом, как его учителю, я преподам ему урок», — сказала Кисами, появляясь перед Кеничи. Он стоял в стороне, так как даже он понимал, что Кеничи нужен этот опыт, и в тот момент, когда ему стало трудно, он прыгнул, чтобы спасти его. Видя, что больше он ничего не может сделать, Александр отступил назад и схватил своего ученика, а затем направился к своему вертолету. Акисами не остановил его, так как знал, что он не сможет сделать это, не заплатив цену, и поскольку они завершили миссию, он не думал, что нужно еще больше рисковать. «Кашель, кашель, мне очень не хватает опыта, мастер», — сказал Кеничи, вставая и массируя спину от боли. «Да, мы думали, что обычных спаррингов будет достаточно, чтобы вы набрались опыта, но, похоже, нам придется серьезно проводить спарринг с вами, если мы хотим, чтобы вы набрались опыта против бойца класса гроссмейстера», — сказал Акисами. «Да, мне это действительно нужно», — сказал Кеничи. «Но все равно, Кеничи, ты один спас жизнь женщине-конгрессмену», — сказал Акисами. «Действительно, я обязана вам своей жизнью», — сказала Ирина Конгрессвумен, прежде чем наклониться вперед и поцеловать Кеничи в щеку. «Я надеюсь, что мы сможем встретиться снова, Кеничи». «Конечно, мы это сделаем», — сказал Кеничи с собственной улыбкой, в то время как Акисами повернул голову в другую сторону. Тем временем Александр и Борис сели в вертолет, чтобы сбежать. Пока они вдвоем наблюдали за победой Риазанпаку, Борис мог только стиснуть зубы от гнева. Он полностью провалил свою часть миссии. «Мастер, я...» Начал было Борис, но услышал, как Александр кашлянул. Когда он обернулся, чтобы посмотреть, он увидел, как Александр убрал руку со рта, чтобы показать, что он выкашлял довольно много крови. «Мастер!» Взволнованно воскликнул Борис. «Не волнуйся, ничего серьезного», — ответил Александр, вытирая кровь со рта. «Последняя атака ученика Риазанпаку была просто более мощной, чем я ожидал. Агата был прав, он редкий экземпляр. Я не могу винить тебя за то, что ты потерпел неудачу против него. Однако ты догонишь его, и мы покажем всему миру, что командное самбо самое сильное». «Да, сэр», — отсалютовал Борис, которому не терпелось снова приступить к тренировкам. Хотя Александр и сказал это, но он не был полностью уверен, возможно ли это, как после короткого боя с Кеничи. Он точно знал одно, что, хотя он, возможно, изучал боевые искусства в течение года или двух, как предполагалось в отчетах, но он, черт возьми, не тренирует свое тело и свой ки в течение года или двух. Несмотря ни на что, Кеничи, должно быть, тренировал свое тело и свою ки по крайней мере 10 лет. Это потрясло его, так как он никогда не слышал о ком-то, кто мог бы использовать ки еще до того, как научился боевым искусствам. «Кто ты, Кеничи Сирахама?» Глава 293. Новая миссия. «Кто вы, Кеничи Сирахама?» «Вчера было весело», — сказал Кеничи, стоя рядом с девочками Миу, Сэйкой и Ринкой на уроке физкультуры. «Все прошло хорошо, не так ли?» — спросила Миу, наклонившись к Кеничи. «Да, это так», — ответил Кеничи. «Но я все еще немного обижена, что ты позвонил Нидзиме вместо нас», — сказала Ринка. «Нидзима технический эксперт, и мне нужна была его помощь, чтобы заставить этих парней бегать по кругу немного дольше», — Если я хотел держать их подальше от конгрессвумен Ирины, сказал Киничи, все в порядке, я знаю, что Нидзима может быть полезен, если он не реализует один из своих мерзких планов, сказала Сейка. Группа из 4 человек повернула головы, чтобы посмотреть на членов Йоми, сливающихся со школьной средой. Даже Борис мыл пол, как ему приказал один из учителей. Хотя на самом деле учитель просто попросил Бориса помочь убрать спортзал, то есть просто убедиться, что оборудование убрано. Борис воспринял это как буквальный приказ и также мыл пол. Встреча команды парней после школы на базе, похоже, наши усилия наконец-то реализуются, сказал Нидзима, когда он вышел из-за них и чуть не был снова брошен Миу, но Киничи остановил Миу прежде, чем она смогла это сделать, и спас Нидзиму. «Перестань так подходить, Нидзима, я больше не буду тебя спасать», сказал Киничи. «Да, извини за это», сказал Нидзима, почесывая затылок. «И что ты хочешь этим сказать?» спросил Киничи. «Ты узнаешь, как только приедешь на базу», ответил Нидзима, уходя от них. «База Альянса Синпаку». Когда они приехали после школы, Киничи ожидал, что здание будет реконструировано, но он не думал, что к нему добавит еще один этаж. Девочки даже не знали, как реагировать. «Это еще один этаж добавляется?» – спросила Ринка. «Угу», – кивнула в ответ Миу. «Входите, входите», – сказал Нидзима, надев плащ в знак своего лидерства. «Благодаря большим деньгам нашей компании и небольшому вкладу Хибики у нас есть много возможностей для улучшения, не только реконструировав это здание, но даже расширив его. Мне даже удалось купить это здание у отца Кисары». Девочки могли только оглядываться по сторонам, чувствуя онемение. Первый этаж состоял не только из полного тренажерного зала с гораздо большим количеством оборудования, чем раньше, но и небольшой кухни, а также кладовой. Во второй комнате были различные компьютерные и технологические устройства их компании, не как раньше. Третий этаж был больше похож на конференц-зал, а также на комнату отдыха, так как были расставлены различные кровати и отдельные комнаты. Верхний этаж все еще строился, но Киничи уже догадывался, во что превратится этот этаж. В здании даже был добавлен лифт. «Не волнуйтесь, ваш сад остался нетронутым. На первом этаже есть садовое оборудование для вашего использования», сказал Нидзима. «Я не знаю, что сказать, Нидзима. Не могу сказать, что вы превзошли себя, так как я знаю, что вы могли бы сделать больше, чем это, если бы вам дали место для маневра», сказал Киничи. «Пойдем, остальные ждут нас в одном из конференц-залов на 3-м этаже». В конференц-зале на 3-м этаже Киничи увидел, что их ждет вся банда. Там были Такеда, Укита, Канами, Кисара, Хибики, Цудзи, Юма и даже Нацу. «Нацу, если ты здесь, то где девочки?» – спросил Киничи. Кайда сказала, что они с Ханакой куда-то едут с Апачием. «Похоже, это еще одна поездка», – сказал Киничи. «Так как у вас дела?» – спросила Саика. «Хорошо, я начала преподавать будзюцу в нашем семейном додзи после занятий в колледже», – сказала Канами. «Мое боевое сумо принимают все больше толстых людей», – сказал Юма. «Ха, я хожу на подземную арену, чтобы сражаться каждую ночь, как мужик», сказал Цудзи. «Ты всего несколько дней назад спустился с гор. Если ты не будешь регулярно отдыхать, то твое тело сломается, Цудзи», сказал Киничи. «Мужчины не отдыхают», сказал Цудзи. «Это все равно, что разговаривать с заезженной пластинкой», сказал Такеда. «Вынул слова прямо из моего рта», сказал Укита.